Глава 21. Сын двух семей. Так было однажды услышано мной. Победоносный пребывал в городе Шравасте в саду Джатавана, который предоставил ему Анатхапиндата. В то время в этой стране жил один богатый домохозяин, взявший жену из равного рода. Но у того богача не было сына, и это очень опечалило его. Он возносил моления всем богам, и, наконец, его жена понесла. По окончании срока беременности она родила очень красивого и привлекательного мальчика. Обрадованные родители и их родственники устроили пиршество в честь рождения ребенка, и расположились они пировать на берегу реки. Во время этого пиршества собравшиеся рассматривали мальчика, передавая его один другому. Случилось так, что, передавая ребенка из рук в руки, один из присутствующих уронил мальчика в реку, и его унесло течением. В силу благой заслуги и неисчерпаемой кармы ребенок не погиб. Его проглотила рыба, но он остался жив в ее желудке. В устье этой реки стояло одно селение. В том селении тоже жил богатый домохозяин, у которого не было детей. Раб этого домохозяина пошел на берег реки порыбачить. И он поймал как раз эту рыбу, внутри которой находился мальчик. Вскрыв рыбу, раб извлек из ее брюха ребенка и отнес его своему господину. Жена домохозяина, взяв ребенка и осмотрев его, увидала, что мальчик очень хорош собой, отмечен добрыми приметами. Обрадовавшись, она подумала: «Это знак того, что боги вняли нашим молением», и, подумав так, женщина вручила ребенка кормилице. Услышал домохозяин, обитавший в верховьях реки, что у домохозяина, живущего ниже по течению, появился ребенок, извлеченный из желудка рыбы, и подумал: «Без сомнения, это мой сын, упавший в реку». Он пришел туда и сказал: «Это мой сын, верните его». «Это не твой сын», — возразил ему другой. «У меня не было детей, поэтому я молил всех богов, и они даровали мне сына, которого я извлек из желудка рыбы». Заспорив, домохозяева обратились к царю с просьбой решить их тяжбу. Отец ребенка сказал царю: «Это мой сын, упавший в реку». Второй домохозяин возразил: «Это не твой сын, я извлек ребенка из желудка пойманной рыбы». И решил царь в соответствии с обычаем так: «Этого мальчика воспитывайте оба, сообща. Когда он вырастет, то каждый найдите ему по жене. Детей, которые принесут вам ваши невестки, возьмите себе в сыновья». Тогда, в соответствии с решением царя, оба домохозяина сообща стали воспитывать мальчика. Когда ребенок вырос, он обратился к своим родителям со следующей просьбой: «Только что родившись, я упал в воду. И хотя проглоченный рыбой, претерпел различные мучения, однако остался жив. Поэтому прошу разрешить мне вступить в монашество». Те и другие родители очень любили ребенка и дали ему свое разрешение. Юноша пошел туда, где находился Будда. Придя к нему, он поприветствовал его, коснулся головой стопы победоносного и сказал: «Прими меня в монашество, учение Будды». «Приди во благе», — промолвил ответ победоносный. И тотчас же волосы на лице и голове юноши сами собой сбрились. И он стал монахом, получив имя Рикнипа, или «сын двух семей». В силу святого учения, изложенного победоносным, монах Рикнипа покинул пределы страданий и стал архатом. Тут другими монахами овладело недоумение, и достопочтенный Ананда обратился к победоносному со следующими словами: «Что за корень благих заслуг взрастил монах Рикнипа, если он, упав в воду и очутившись у рыбы в желудке, остался жив?» И ответствовал победоносный Ананде: «Слушай внимательно. Давным-давно Будда по имени Випашья, придя в мир, проповедовал многим людям учение. В то время один домохозяин, присоединившись к его окружению, прослушал подробную проповедь Будды о благой заслуге даяния и о добродетели соблюдения правил моральной дисциплины. Возрадовавшись этому, и чистый помысел Авири породил. И тут домохозяин взял на себя три обета в соответствии с истинами, преподанными Буддой, в том числе обет не лишать никого жизни, и преподнес Будде монету. В силу этого, где бы он ни рождался, всегда обладал богатством и драгоценностями и никогда не испытывал бедности. Ананда, монах Рикнипа, и был в свое время тем домохозяином, Преподнеся Будде одну монету, он в течение 91 кальпы обладал великим богатством. И в этой жизни являлся владельцем состояния в двух семьях. Взяв на себя обет не лишать жизни живые существа, он, хотя и упал в реку и попал рыбе в желудок, не умер. А когда, прибегнув к защите трех драгоценностей, встретился со мной, то стал архатом. Тут Ананда и многочисленные окружающие испытали истинную радость от проповеданного Буддой.